Чувства, двигатели духа, заслуживают того, чтобы их ценили именно за их свойство продвигать дух по лестнице жизни. Самое мощное из них – это любовь. Но неумолимы другие, например, надежду и веру. Веру лучше заменить знанием, ибо вера в существование тонкого мира – это одно, но опытное знание человека, побывавшего в нем и побывавшего неоднократно, это совершенно другое, ибо поколебать такое знание уже не в состоянии никакая очевидность. Но все же даже к такому знанию приводит все-таки вера в возможность существования мира иного. Также она приводит к осознанию и овладению скрытых способностей духа и возжжению центров. Только отрицания недопустимы, ибо убивают возможности познавания. Так надежды, даже не исполнившиеся, полезны весьма своим свойством продвигать и расширять сознание.